Одна из жертв Дюма задала ему немалую работу. Он выследил ее около Дальтона. Нароу развил стремительную скорость, словно понимая, чем ему грозит эта встреча. Он сохранял все время безопасную дистанцию вне пределов досягаемости гарпунного ружья и, наконец, рванул в сторону своего убежища. Дюма решил использовать последний шанс и выстрелил. Гарпун пробил рыбину. Она помчалась, таща за собой Диди на тросике. Внезапно Нароу нырнул под корпус судна. Дюма оказался в весьма неприятном положении. Его скребло грудью о песчаное дно, а баллоны акваланга бились о железо. Необычная ситуация. Рыба затащила человека в щель. Нароу исчез из поля зрения. Он тянул Дюма все дальше и дальше. В почти полной темноте Диди видел только пробковый поплавок на гарпунном тросике. Тут поплавок застрял, и рыбина оказалась как бы на якоре. Дюма перерезал тросик и стал выбираться задним ходом, моля бога, чтобы проржавелый корпус выдержал удары баллонов акваланга. В железных листах над ним уже виднелось немало дыр. Выкарабкавшись наконец, Диди взвесил положение. Он решил все-таки попытаться добыть дерзкую рыбу. Проникнув сверху внутрь корпуса, он обнаружил свой поплавок в дыре с зазубренными краями. Едва Диди дернул трос, как взбешенная болью рыба рванула его за собой и снова затащила в лабиринт. Дюма двинулся вперед, перехватываясь руками вдоль троса, пока не нащупал гарпун. Завязалась ожесточенная схватка в темноте, в тучах песка, взбитого извивающимися телами. В конце концов, Диди удалось овладеть положением и направить рыбину в сторону выхода. После этого ему оставалось только держаться за гарпун, как за руль. МРО помчал его через дыру на волю. Нелегкий способ добывания рыбы. Но мы были голодны. Мы всячески подбадривали самих себя, готовясь к неизбежному. Предстояло опуститься к кормовой части Дальтона, чтобы определить предел акваланга. И вот мы скользим вниз через громадное железное брюхо, прямо в зловещую светлую пасть, за которой на глубине 40 метров лежит в кристально чистой воде корма. Все здесь выглядело необычно. Предметы не отбрасывали тени, повисшие в пространстве мачты железные листы. Даже люди казались в излучающемся отовсюду свете огромными и лишенными четких очертаний. Доски кормовой палубы исчезли, обнажив переплетение стальных ребер и бимсов. Вместо знакомых нам зеленых и бурых водорослей – жесткий и колючий биологический покров. На квардердеке мы увидели что-то странно напоминающее ковенантскую арку, какую носят по улицам в дни церковных праздников. Арка оказалась кокпитом старой конструкции. Над ним висел поломанный запасной штурвал, вокруг которого вился целый рой черных рыбок. Мы нерешительно подплыли к перилам на корме и глянули вниз. Мягкий песчаный откос терялся в смутной дали. Мы чувствовали себя так же хорошо, как на глубине 15 метров. К этому времени у нас уже начало вырабатываться особое чувство глубины. Мы исходили из своих физических ощущений, стараясь не воображать несуществующих симптомов. Прежде чем соскочить с кормы, мы инстинктивно пощупали воду, чтобы увериться, что она будет служить нам опорой, когда мы покинем корабль. И вот мы шагнули за борт и опустились на дно. Здесь мы увидели наполовину зарывшиеся в песок лопасти винта. Все дно было изрыто его предсмертными конвульсиями. Мы двинулись дальше, оказавшись глубже, чем когда-либо ранее, но не чувствовали ничего необычного. Только дыхание стало слегка затрудненным из-за повышенной нагрузки. Стоило поплыть несколько быстрее или попытаться поднять тяжелый предмет, как ритм дыхания нарушался. Наконец мы направились к поверхности, протянув вдоль корпуса Дальтона тройную цепочку пузырьков, и вскоре очутились на скалистом склоне под каменной лестницей маяка Планье. Внезапно у меня помутилось в глазах, все закружилось в искрящемся вихре. Я уцепился за камень и зажмурился. Итак, море все-таки карало меня. Немного погодя, я рискнул открыть глаза. Все было в полном порядке. На скале играли ленивые блики света, мои товарищи исчезли. Я выплыл на поверхность и присел на каменную ступеньку. Средиземное море весело искрилось на солнце. Позже я узнал, что случившееся со мной связано с декомпрессией, во время которой органам равновесия во внутреннем ухе приливает кровь, заставляя ныряльщика испытывать головокружение и видеть падающие звезды. Никакими осложнениями это не грозит. Уже в первое лето мы неоднократно ныряли без каких-либо осложнений на глубину до 35 метров, и Дюма не сомневался, что акваланг допускает еще более глубокое погружение. Он решил провести под тщательным контролем экспериментальное погружение, чтобы установить предел. Мы исходили из того, что пребывание Дюма на глубине будет достаточно коротким, и можно не бояться приступа кессонной болезни. Мы уже знали кое-что об этой болезни из трудов пионера ее изучения Поля Берта, работавшего в конце 1870-х годов, и из дальнейших исследований английских и американских физиологов. Кессонная болезнь – бич ныряльщиков. Весьма мучительная, она подчас влечет за собой инвалидность, а то и смерть. Впервые медицина столкнулась с ней на строительстве Бруклинского моста, где землекопы рыли выемки для мостовых устоев в шахтах, осушаемых сжатым воздухом. Болезнь эта связана с тем, что человек, находящийся под давлением, вдыхает молекулы азота, неактивного газа, который составляет 78% нашей атмосферы. Азот не выделяется целиком обратно при выдохе, а растворяется в крови и в тканях. Когда ныряльщик переходит в область пониженного давления, понижается и растворимость азота. Он начинает собираться в пузырьки. Это напоминает то, что мы наблюдаем, открывая бутылку шампанского. Там углекислый газ, находившийся до этого под давлением, бурно выделяется, как только выскочит пробка. Аналогичный процесс происходит в организме ныряльщика. В легких случаях человек отделывается ломотой в суставах. В тяжелых случаях пузырьки азота могут закупорить кровеносные сосуды, поразить нервные узлы и даже вызвать смерть вследствие закупорки сердечных сосудов.